Посвящение в гвардейцы, в отличие от кошачьего смотра, решили подготовить. Прибывший из отпуска командир крейсера, с удивлением узнав, что кот принят на котловое довольствие, якобы по личному приказу командира дивизии, отдал все на откуп старпому. Назначенный час кота торжественно вынесли в коробке на вертолетную площадку. После 5 тренировок торжественного выноса кот сидел не шевелясь, соответствуя моменту. Почетный караул, печатая шаг, сделал с коробкой 3 круга по вертолетной площадке и замер возле флагштока. По местной трансляции с рубки управления полетами прозвучали первые такты марша Преображенского полка. Зам открыл церемонию посвящения в гвардейцы проникновенным словом о том, что на большинстве кораблей военно-морского флота России находятся 2 экипажа. Первый – военные моряки, второй – четвероногие друзья человека. У каждого экипажа свои обязанности. Первый управляет кораблем и корабельными системами, а второй, как и должно быть по поверьям, приносит кораблю удачу и предсказывает погоду. Старшина команды заверил присутствующих, что лично приложит максимум усилий, чтобы гвардейский котик как можно быстрее стал полноценным членом экипажа. Представитель писарской команды посвятил коту проникновенный стих напутствия. Потом дежурный по службам и командам торжественно зачитал над смирным котом клятву гвардейского кота. Под барабанную дробь зам нацепил на кота головной убор, который был пошит после десятка примерок и представлял собой бескозырку с кокардой и гвардейской лентой. Ветер лениво развивал над котом огромное полотнище военно-морского флага, вахта на КПП еле сдерживала слезы умиления, чайки закладывали над котом круги почета, элитные животные причала перестали спать. Опять зазвучал марш. Почетный караул прошагал с котом положенные 3 круга, после чего настало время фотографирования и поздравлений. И зажил кот полноценной гвардейской жизнью. Днем в основном спал. Русичка напрягал напряженный дневной ритм военного корабля. Бесконечные построения, приборки, учебные тревоги влекли за собой броуновское движение экипажа по всем трапам и коридорам. Все это сопровождалось грохотом ботинок, лаем команд, грюканьем задраиваемых переборок и жужжанием приводимых в движение устройств и механизмов. Кот, привыкший к размеренной жизни на ПВХ, отвлекался и не мог сосредоточиться. То ли дело время после отбоя, крейсер засыпал. Стараясь его не беспокоить, команды экипажу по корабельной трансляции до подъема не подавались. Тенями скользили по отсекам вахтенные. Усталые вестовые перед сном оставляли коту самые лакомые кусочки, оставшиеся после вечернего чая. Кот мог спокойно поесть без надоедливых попыток погладить или почесать. Насытившись, кот начинал ночной обход корабля. Начинал, как правило, с бака крейсера. Здесь нес вахту вахтенный на баке, который был рад ночному визитеру. Но здесь всегда было сыро и ветрено. Автомат вахтенного пах оружейным маслом, лениво ворочались в клюзах якорные цепи, пугая кота. И Русик особо на баке не задерживался. Далее по ракетному коридору кот неспешно трусил через коридор надстройки вверх на сигнальный мостик. Здесь по обеим бортам несли вахту добрые к животным, милейшие люди. Благодаря им на мостике была оборудована целая кошачья карусель со сложной системой фалов и топовых фигур. Сигнальщики таскали кота на карусели вверх-вниз. Выглядело это так. Кот, в упоении вцепившись в парусину топовой фигуры, взмывал вверх под самый клотик. Там его ждал умело поддергиваемый сигнальщиком, изодранный предыдущим посещением, сигнальный флаг. Кот перепрыгивал на него, и его лихо спускали на палубу. Так могло продолжаться долго, пока Русику не надоедало, после чего кот отдыхал в кресле командира в причудливом гнезде из штормовых курток. Спустившись от сигнальщиков, кот по верхней палубе наносил визит вежливости в рубку дежурного по кораблю. но поскольку там было шумно и тесно от прибывающих и убывающих вахтенных, то долго он там не задерживался. Шмыгнув мимо дремавших в пусковых шахтах ракет, кот спускался по трапу на торпедную палубу и мимо вертолетной площадки важно проходил в гости к вахтенному офицеру на юте. Здесь было его любимое место. Ночной причал жил своей загадочной жизнью. Кот, сверкая глазами, наблюдал, как дежурный по причалу руководит уборкой причального ковша для малых плавсредств. Слушал лай элитных животных на далеком ПВХ, принюхивался к налетавшему с моря ветерку и, крепко вцепившись в пеньковые жгуты, качался на швартовых концах. А еще он быстро научился отличать своих членов экипажа от остальных. Стоило чужому начать движение по трапу на корабль, как кот, выгнув спину, занимал место впереди вахты и громко мявкал один раз, после чего важно прятался за пожарную магистраль и оттуда выглядывал. Это вызывало восторг и умиление у окружающих. В это время зам, откинувшись в кресле, придумывал коту имя. Уже не раз на вопрос, как зовут животное, зам увиливал или отшучивался. И вот приперло. Нужно было до утра имя придумать. С утра его увековечить на кошачьем домике, а до обеда торжественно всем довести и запретить называть по-другому. Зам справедливо полагал, что имя, кличка для гвардейского животного, должно быть звонким, сакрально звучащим и благозвучным. Это понимание торжественности момента и причастности к легенде бодрило и настраивало на творческий поиск. Во-первых, никакой фамильярности и флотской пошлятины, типа боцман, матроскин, шкипер или кнехт. Во-вторых, никаких зарубежностей типа Берримор, Мальборо, Китти Хок и Малибу. В-третьих, исключить сюсюканье типа Лучик, Огонек или Зефир. Очень неплохо звучит неустрашимый, бойкий или бедовый. Только длинно. Матросы опять сократят до какого-нибудь неузнаваемо обидного Шима, Бой или Беда. И получится как обычно. И потом не отмоешься. А время потрачено, и желание было. Короче, придумываем короткое и значимое, славное бойцовское имя. Имяще, имячеще, наше русское, военно-морское. Зам извелся, но кроме кот.ру, знаменитого «Веселись, храбрый рос» и не менее знаменитого «Рус, сдавайся», короткого и значимого ночью в голову не лезло. Измаявшись, зам поплелся в каюту старпома. Тот тоже не спал, черкал какие-то планы и расписания. Приятно удивив зама, к проблеме отнесся с пониманием. Вызвал и построил перед каютой дежурного по кораблю, сигнальщиков и дозорного по живучести. Всем задал один и тот же вопрос: «Как зовут нашего кота?» Дежурный по кораблю, не понимая, в чем подвох, мудро молчал, ожидая развития событий и давая возможность отличиться более молодым и перспективным. Сигнальщики, поняв, что им ничего за это в кои веки не будет, радостно загалдели: «Рысь! Рыся!» Дозорный по живучести, угадав по мимике начальства правильный ответ, солидно поддакнул: «Рыся и есть!» Оставшийся в меньшинстве дежурный по кораблю решил, что ничем не рискует, но, как все, ему быть не солидно. Надо отличиться в лучшую сторону. И выдал: «Рус! А рыся рифмуется с кыся. Не дадим врагам ни единого шанса!» На то мы порешили. Так гламурный русик превратился в брутального руса, и всем стало хорошо. Утром имя Рус, исполненное славянской вязью синего цвета на белом фоне, гордо украшало кошачий домик, ошейник, лоток и миску кота. Зам провел тренировку с личным составом по заучиванию нового имени. Матросы получили настоящее удовольствие от распевания на разные лады: «Наш Рус – гроза мерзких медуз», «Котяра Рус – прикольный карапуз, он лучше всех танцует блюз», «Рус – шустер и ловок, как мангуст, таскает рыб он через клюз», «Рус – врагам конфуз», «Рус – длиннохвост и длинноус, очаровательный бутуз». Кот, вынесенный в церемониальной коробке в столовую команду для участия в тренировке имени себя, вел себя благосклонно.